Глава 11. Тесть. Волнение толпы возрастало с каждой секундой. Она не угрожала, но уже требовала. Крики «Долой Фулона! Смерть Фулону!» перекрещивались, как смертоносные ядра на поле битвы. В толпе высказывалось намерение прибегнуть к насилию. Угрозы относились не только к Фулону, но и покровительствующим ему избирателям. «Они дали ему возможность бежать», — говорили одни. «Войдемте, войдемте!» — упрашивали другие. «В ратушу, в ратушу! Вперед, вперед!» — ревела толпа. Мэр пришел к убеждению, что остановить толпу не было возможности. Лафайет не являлся. Члены избирателей вышли сами к народу, мешались в группах, пробовали уговорить самых раздраженных. «Фулона! Фулона!» — раздавалось им в ответ. Осада ратуши была почти неизбежна, стены ее не устоят. «Милостивый государь», — сказал мэр Фулону, — «если вы не покажетесь толпе, которая думает, что мы вас выпустили, то они взломают дверь и войдут сюда. Если они найдут вас, то я не отвечаю ни за что». «О, я не думал, что меня так ненавидят», — сказал Фулон, опустив обессилевшие руки. Но, поддерживаемый мэром, он дотащился до окна. При виде Фулона страшный крик раздался в народе. Гвардия была оттеснена, двери выбиты, и толпа повалила по лестницам, коридоры и залы ратуши. Мэр старался убедить народ, что хотя лишать человека жизни и можно, то только после суда, иначе то будет преступление или просто убийство. С опасностью для жизни он достиг того, что его выслушали. «Правда, правда!» — кричали осаждавшие. «Судите его! Судить и повесить!» В это время Лафайет в сопровождении Бельё явился в здание ратуши. Трехцветный плюмаж его, первый, появившийся тогда, угасил порыв гнева и ненависти народа. Еще с большей, чем мэр энергией, восстал он против толпы. «Итак», — заключил свою речь Лафайет, — «предадим суду этого человека». «Да, судите его!» — кричала толпа. «В таком случае я приказываю отвезти его в тюрьму». «В тюрьму его! В тюрьму!» — ревела толпа. Генерал подал знак гвардейцам, чтобы пленник был уведен. Бельё стал у окна с некоторыми из членов ратуши, в числе которых находился и мэр, чтобы видеть Фулона, проходившего сквозь толпу под прикрытием гвардейских солдат. Несчастный обращался то к одному, то к другому из конвоирующих его гвардейцев. Вокруг него уже слышался смех и оскорбительные выходки, как вдруг тысячи голосов соединились в одном крике бешенства и ненависти. Охраняющие его солдаты были сбиты с ног, разъединены, рассеяны. Тысячи рук схватили Фулона, приподняли и привлекли к ближайшему фонарю, у которого его давно уже ждали. Бельё видел все из окна и с содействием избирателей старался как-нибудь помешать намерению толпы. Лафайет в отчаянии бросился из ратуши, но не мог пробиться даже сквозь первые ряды. Любопытные влезали на карнизы, цеплялись за окна, за выступы зданий, за все, за что только можно было ухватиться или взобраться, и страшными криками возбуждали еще более исступление действующих лиц. Последние забавлялись своей жертвой, как стая тигров с беззащитной добычей. Одни оспаривали Фулона у других, наконец, кое-как усмирились, распределив между собой роли. Одни приподняли его с земли, другие, взобравшись на фонарь, спускали сверху веревку, которую, стоявшие внизу, накинули на шею Фулона. Потом, приподняв его с земли, они показали его толпе с веревкой на шее и связанными за спиной руками. Насладившись вдоволь зрелищем страдальца, подан был сигнал, и Фулон, бледный, окровавленный, среди ужасного свиста и шума был вздернут под самую железную перекладину фонаря. Раздались новые крики, выражавшие неудовольствие на палачей Фулона за слишком быстрое удовлетворение народного мщения. Палачи пожали только плечами и удовольствовались тем, что указали на висевшего. Веревка была гнилая, она понемногу расползалась. К великой радости присутствовавших она оборвалась, и полузадавленный Фулон упал на мостовую. Все окружавшие бросились к страдальцу и успокоились, увидев, что нога его сломалась немного выше колена. Стало быть, убежать он не мог. Несмотря на это, посыпались проклятия, обвинили палачей в неловкости. Добровольные палачи старались оправдаться тем, что ненарочно выбрали старую негодную веревку, которая бы легче могла оборваться. Ее связали и снова накинули на шею несчастному. Полумертвый, с помутившимся взором, со сдавленной глоткой, едва пропускавший звуки, он искал глазами кого-нибудь, кто бы хотел дать ему возможность пробиться через эту толпу дикарей. Но кругом у него были только ненависть и оскорбления, и кроме позорной смерти ему нечего было ждать. «Убейте меня скорее!» — кричал он в отчаянии. «Зачем так страшно мучить?» «Скажи, пожалуйста», — отвечал ему один голос, — «за что мы сократим твои муки? Ты заставлял нас немало страдать. Ты еще не доел своей крапивы», — добавил другой. «Погодите, погодите!» — вскричал третий. «Ему приведут зятя его, Бертье. На фонаре есть место для двоих. Мы их повесим друг против друга. Посмотрим, что за гримасы сделают они, встретясь нос с носом». «Убейте меня! Убейте меня!» — кричал несчастный. Мэр, поддерживаемый Лафайетом, просил, умолял, кричал, стараясь пробиться сквозь толпу, между тем, как Фулон снова был повешен на той же веревке. Веревка, не выдержавшая первый раз, вновь оборвалась. Общим хохотом встречена была эта вторичная неудача. Мэр Парижа и Лафайет, 3 дня тому назад всемогущие законодатели над 600 000 парижан, теперь были ничто. Поднялся ропот. Они стесняют, мешают зрелищу. Бельот тщетно старался помогать им своей гигантской силой, он опрокинул 20 человек, но чтобы добраться до Фулона, нужно было перейти через 200 человек. Силы ему изменяли. Едва он остановился, чтобы немного вздохнуть, Фулон в третий раз был поднят под самый фонарь. На этот раз висел он на крепкой веревке. Жизнь покинула бедную жертву. Труп, сброшенный с фонаря, не коснувшись земли, был разорван на части. В минуту отхватили ему голову и подняли на копье, как требовало обычай. Зрелище это поразило ужасом старого мэра. Голова эта казалась ему головой древней медузы. Лафайет, бледный, со шпагой в руке, с отвращением отстранил от себя гвардейцев, пробовавших извиниться, что ничего не могли сделать для спасения Фулона. Бельот топал ногами со злости и скрылся в ратушу, чтобы не видеть более происходившего на площади. Пету бросился к реке, зажмурил глаза, заткнул себе уши, чтобы не видеть и не слышать народного ликования. Смущение охватило всех членов ратуши. Они сознавали, что управлять этой массой становится невозможным. Между тем в толпе раздались новые крики. Прискакал курьер с давно ожидаемым известием. Он едва успевал отвечать на сотни вопросов. «Бертье де Савиньи был арестован в Компьене», — раздалось в толпе. Курьер повторял те же слова мэру и Лафайету. «Хорошо, хорошо», — сказал Лафайет. «Я уже знаю об этом». «Мы уже знаем», — говорил мэр, — «и распорядились, чтобы его там задержали». «Там, в Компьене?» — повторил курьер. «Конечно. Я отправил 2 комиссаров с конвоем». «Конвой состоит из 250 человек, не так ли?» «Слишком достаточно», — сказал один из членов ратуши. «Господа», — сказал курьер, — «именно об этом я и хотел сообщить вам. Конвой рассеян народом, и толпа овладела пленником». «Неужели?» — вскричал Лафайет. «Конвой допустил это?» «Не обвиняйте его, генерал. Солдаты сделали, что было в их силах». «А Бертье?» — спросил в сильном волнении мэр. «Его ведут в Париж», — отвечал курьер. «В настоящую минуту он находится уже в Бурже. Если его приведут сюда, он погиб». «Скорей, скорей!» — вскричал Лафайет. «Отправьте 500 человек в Бурж. Пусть комиссары и Бертье там остановятся и спрячутся, пока мы распорядимся ночью». «Кто же осмелился взять на себя это поручение?» — спросил курьер, взглянув в окно на колыхавшуюся толпу народа. «Я!» — вскричал Белье. «Я спасу этого!» «Да вы погибнете сами!» — сказал курьер. «Путь усеян народом». «Я все-таки отправлюсь», — возразил фермер. «Напрасно», — проговорил мэр. «Слушайте, слушайте, что происходит». Со стороны ворот Сен-Мартен раздавался шум, похожий на ураган в море. «Опоздали», — проговорил Лафайет. «Идут, идут», — шептал курьер. «Слышите их?» «Полк солдат», — вскричал Лафайет в порыве человеколюбия, бывшего отличительной чертой его характера. «Да, вы забыли, что наше войско и составляет именно ту толпу, против которой вы намереваетесь идти». Лафайет закрыл лицо руками. Глава 12. Зять. Вся масса собравшихся на площади людей отправилась навстречу Бертье, ехавшему с комиссаром в своем кабриолете, этом аристократическом экипаже того времени. Среди крика, свиста, угроз, подвигаясь шаг за шагом, Бертье спокойно рассуждал с комиссаром Ривьером, посланным в Компьен для его охраны. Народ кинулся на экипаж. разломал верх кабриолета, скрывавшего Бертье и комиссара, и взором остервеневшего народа представилась новая жертва. «Он хотел голодом уморить Париж!» — кричали в толпе. «Он велел скосить недозрелую рожь и другие хлеба, чтобы поднять на них цены. Мало этого, у него нашли портфель с прокламациями против правительства и письменные доказательства того, что им розданы 10 миллионов зарядов тайным агентам». То были чудовищные нелепости и сплетни, распущенные в толпе недоброжелателями Бертье. Тот, кого обвиняли в таких преступлениях, был молодой человек лет 30 или 32, щегольски одетый, почти улыбающийся среди побоев и оскорблений, наносимых ему толпой. Он смотрел с совершенным равнодушием на позорные надписи, которые подносили ему, и без малейшего фанфаронства разговаривал с Ривьером. Два человека, раздраженные более других хладнокровием Бертье, влезли на кабриолет и с обеих сторон наставили на грудь его штыки своих ружей. Бертье, смелый до дерзости, даже не поморщился и продолжал спокойно относиться к Ривьеру, как будто ничто не угрожало ему. Толпа, глубоко раздраженная этим презрением молодого человека, так противоположным ужасу, выказанному Фулоном, заревела вокруг кабриолета и нетерпеливо рвалась подвергнуть его участи тесте. Тогда только Бертье увидел перед собою обезображенную, окровавленную голову Фулона, которую наклонили до его лица. Ривьер с негодованием оттолкнул пику рукой. Она поднялась, но это не мешало извергам нести отвратительный трофей над самым кабриолетом. Так достигло шествие до Гревской площади, и пленник после неимоверных усилий, собравшийся наскоро гвардии, был, наконец, введен в здание ратуши.